У Мухи была цель. Он знал, что женщины во многих отношениях куда наблюдательнее мужиков, и уж такую интересную для них штуку, как воинская часть, будь она хоть трижды засекречена, вычислят в два счета. Старухи по-русски не то что не говорили, понимали, и то с трудом. Молодуха, не бывавшая в Москве и не практиковавшаяся в великом могучем, говорила скверно, но все понимала. Впрочем, и Муха вполне ее понимал. Вся троица страшно смущалась его присутствия, бабы отворачивались, отвечали в сторону, молодуха краснела, старухи нет. Но их морщинистая задубелая кожа вряд ли была уже способна менять свой запеченный бурый цвет. Таким образом, Мухе было не разобрать, кто же атаковал его вечером и ночью. Но здравый смысл и трезвая голова подсказали, что, конечно, на клубничку потянулась молодуха. А смущение старух объясняется тем, что они были свидетельницами несостоявшегося греха. Была молодуха некрасива, но крепка, по-деревенски, по-дикарски мила и даже аппетитна, и носила поэтическое имя Заряна. Муха грешным делом даже пожалел об упущенном приключении. Мало-помалу натянутость прошла. Мужички-хозяева продолжали бороться с похмельем самым надежным способом, с помощью крепкого здорового сна, и Олега усадили за стол одного. От самогона он решительно отказался, а вот с закусками занялся всерьез. Выуженные из Заряны разведданные дали ему более четкие представления об окрестностях. Следующей станцией после Верхнего Синевидного был Сколе. Городишко, райцентр, а потом уже шел Гребенив. Каким образом вчера Муха с мужиками пропустил столь крупный населенный пункт, причем и на электричке, и на обратном пешегрузовичковом пути, было загадкой. А вот после Гребенива действительно шла Тухля. Муха объявил, что слышал от сведущих людей, будто в Тухле как раз самые красивые горы. Туда-то он и навостряет свои туристические лыжи, но боится, нет ли там объектов оборонного значения, какие, как он опять же слышал, были там при советах. Ему не хотелось бы нарваться на неприятности. Ему отвечали, что самые красивые горы дальше, за Тухлей, и даже еще дальше, за Славским, в Закарпатье. В Тухле, правда, тоже хорошо. А воинские части за здешними местами не числятся. Это в Турковском районе их полно, здесь отродясь не было. А вот военные есть. Недавно появились. Заряна видела их в райцентре в магазине. Черные, бородатые, чистые татари. Есть и наши. Красивые хлопцы, форма новая. Не как у советов. Услышав это, Муха решил, не дожидаясь пробуждения своих вчерашних собутыльников, поспеть на утреннюю электричку. Уговоры остаться он преодолел, а вот отвертеться от Заряны, вызвавшейся его проводить, было невозможно. Впрочем, это было даже кстати, поскольку Муха колебался, куда именно он должен сейчас двигаться. С одной стороны, давно пора было возвращаться к своим, а с другой — возвращаться без малейших новых данных, забравшись в такую даль, было тоже не в его правилах. Заряна же определила выбор. При ней он мог сесть только в электричку, идущую в горы. На платформе состоялась трогательная сцена прощания. Муха бездумно ляпнул в разговоре, что намерен бродить по горам недельки две. Заряна тут же случайно обмолвилась, что Иван с бригадой к этому времени снова отправится в Москву. А еще через минуту добавила как бы ничего не значащую фразу: «Вы, Олег, на обратном пути обязательно к нам заходите, а то с хлопцами не попрощались. Так вот, как раз попрощаетесь». Муха обещал заглянуть и обязательно попрощаться. Но последний, невероятно краткий, сбивчивый и страстный монолог Молодки Мухе пришлось выслушать, когда утренняя мукачевская электричка притормаживала у платформы, и он уже вскинул на плечо рюкзак. «Ты вертайся, вертайся через неделю», — горячо шептала она. «Я его отправлю в ту Москву, поживешь в селе, покушаешь всего с огороду, вот себе и отдохнешь. А тут шо за отдых по горам лазить? А наши мужики только пьют, а как поедут в Москву на месяц-два, а мы тут одни, а как приедут-то опять только пьют. А ты не пьющий, я поняла, вертайся через неделю». Муху даже растрогала эта попытка сцапать последний женский шанс при уходящей электричке. Он забросил рюкзак в тамбур, электричка дала свисток, зашевелилась потихоньку, и тогда он притянул Заряну к себе и поцеловал ее неправильное, но свежее и похорошевшее от стыдливого румянца личико. И зря. Тут же Муха оказался сжат цепкими отчаянными объятиями. Пришлось отработать добрый засосный поцелуй, а потом догонять вагон, увозивший Мухин рюкзак вглубь Карпатских гор.